Глава 28. Спят ли суслики в Антарктиде? Они шли гуськом по тропе. Вешний впереди, за ним Ирина, затем Белкин и Пирогов. «Земцов!» — кричал Вешний. «Кончай дурить!» «Серега!» — вторил Белкин, сложив ладони у рта рупором. «Выходи! Мы тебя разоблачили!» «Пошутили и хватит!» — говорил Пирогов, но не столько исчезнувшему Земцову, сколько идущему впереди Белкину. «Нафига так шутить, правда?» Вешний прошел ту часть тропы, которая была освещена окнами дома, и первым оказался в полной власти ночного мрака. Сделав еще несколько шагов, он остановился. «Ну, в чем дело?» — спросила Ирина и хлопнула его ладонью по спине. «Ни хрена не вижу». Остановился Белкин, а затем и Пирогов. Все четверо стояли чуть дыша под колким звездным небом и слушали тишину. Вскоре Ирине эта статичность надоела. Она поняла, что Вешний никак не может решиться пойти дальше. «Подвинься, я знаю, где он прячется». Она знала многое, но сказала так лишь для того, чтобы подбодрить Вешнего. «Мне кажется», — негромко произнес Пирогов, что вот там, за углом, мелькнула чья-то тень. «Вот иди и проверь, раз тебе кажется», — предложил Белкин. «Лично мне кажется, что эта игра в пряталки добром не кончится». Ирина решительно пошла первой, в самый мрак, свернула за угол дома и направилась к светящимся окошкам кухни. Вешний, несмотря на свой рост, почему-то едва поспевал за ней. «Ну что?» Издали спросил Пирогов, когда Ирина подошла к двери и распахнула ее настежь. Потому с какой злостью она захлопнула дверь, все поняли, что на кухне никого нет. «В бане!» — уверенно произнесла Ирина и уже поставила ногу в глубокий сугроб, как тотчас подалась назад. «Черт вас возьми!» — крикнула она, оборачиваясь. «Здесь есть мужчины или нет? Почему я должна все проверять?» Вешний понял, что недовольство Ирины вызвано его нерешительностью. Лихорадочно прикидывая в уме, насколько выгодно и небезопасно в сложившейся ситуации подчиняться ее капризам и прихотям, он неуверенно шагнул с тропы в сугроб. Но тотчас повернулся и схватил Пирогова за рукав. «Пошли со мной, а то заснешь, как суслик в Антарктиде».